Глава вторая. Ночь скоротечна, воздух не успел остыть, небо полыхало звездами. Когда без 15:05 над Лондоном взошло солнце, можно было подумать, будто ночи вовсе не было. На третьем этаже причудливой викторианской готической твердыни, стоявшей на берегу Темзы в Вестминстере и известной как Новый Скотланд-Ярд, в круглой юго-западной башне, где размещалась ночная дежурная служба столичной полиции Лондона, молодой детектив-сержант оторвался от газеты и заметил, как сквозь щелки деревянных ставней просачивается солнечный свет. Смена выдалась спокойной. Пользуясь служебным положением, старшие коллеги один за другим ушли с дежурства пораньше, оставив на посту его одного. Маленький душный кабинет пропитался тяжелым запахом табачного дыма и мужского пота. Сержант распахнул ставни, поднял оконную раму и встал у открытого окна в расстегнутом жилете и без пиджака, любуясь панорамой города, солнечными бликами на прибывающей воде, чайками, что с криком пикировали к отмелям, огромной притихшей строительной площадкой на другом берегу, которая станет когда-нибудь новой штаб-квартирой Совета Лондонского графства, одиноким красным омнибусом, проезжающим по мосту Ватерлоо к зданию парламента, прогулочным пароходом с высокой трубой, увешанной потухшими фонариками, что стоял прямо под ним, у Вестминстерского причала. Пароход казался серым, печальным, опустошенным. На дорожке, ведущей к пароходу, неподвижно сидели или стояли, опираясь на каменную балюстраду, больше дюжины элегантных мужчин во фраках с белыми галстуками и женщин в вечерних платьях, а также четверо музыкантов, державших в руках футляры для инструментов. А за всей этой группой наблюдали двое констеблей в форме. На набережной возле припаркованных четырех автомобилей, среди которых был один Роллс-Ройс, курили, сбившись в кучку водители. Должно быть, сержант разглядывал эту необычную картину несколько минут, не придавая ей особого значения, пока у него за спиной в первый раз после полуночи не зазвонил телефон. Он отошел от окна, взял подсвечник одной рукой, другой поднес к уху трубку и деловито произнес. «Скотланд-Ярд. Ночная дежурная служба». «И с кем я могу поговорить?» — проскрежетал в потрескивающей трубке мужской голос с намеком на ирландский акцент. «Детектив-сержант Пол Диммер. А вы кто?» «Отлично, детектив-сержант Пол Диммер. Это суперинтендант Патрик Куин. Вы должны знать, кто я такой». «Да, сэр». Диммер внезапно насторожился. Куин был главой специального отдела, отвечавшего, помимо всего прочего, за охрану чиновника высокого ранга, а в начале своей карьеры служил телохранителем королевы Виктории. «Доброе утро, сэр. Кто-нибудь из инспекторов есть на месте?» «Еще нет, сэр. Первый подойдет к 6 часам». Куин быстро зацокал языком, а потом сказал. «Ну, хорошо, слушайте. Ночью на речном пароходе произошел несчастный случай. Двое мужчин, предположительно, утонули». «Да, сэр». «Среди находившихся на борту были сын премьер-министра и сын русского посла. Мне доложили, что пароход уже вернулся к Вестминстерскому причалу. Он называется «Кинг».» Диммер перенес телефон ближе к окну. Группа на набережной не сдвинулась с места. «Кажется, я вижу его из окна кабинета, сэр». «Это и были те двое мужчин, которые пропали?» «Нет, нет, с ними обоими все, слава богу, в порядке. Но вы должны понимать, почему меня разбудили среди ночи», — произнес он, и его голос совсем не казался довольным. «Мне нужен офицер полиции, который спустился бы на набережную, убедился бы в отсутствии каких-либо подозрительных обстоятельств, а потом отпустил бы всех по домам до того, как появятся репортеры. Вы можете сделать это для меня, детектив-сержант Пол Диммер?» «Да, сэр». «Молодец. Дайте мне знать, как все пройдет. И не забудьте вести себя почтительно». И Куин, не дожидаясь ответа, повесил трубку. Димер снял пиджак со спинки стула, надел, застегнул пуговицы, поправил галстук перед зеркалом над камином, облизнул пальцы и пригладил волосы и усы. Затем забрал с вешалки котелок и бегом преодолел 3 лестничных пролета. Фактически он не имел права покидать кабинет дежурного. Но у него был приказ суперинтенданта. Димер чувствовал, что эта трагедия дает ему шанс отличиться. Он пересек внутренний двор и, слегка запыхавшись с учащенно бьющимся сердцем, вышел на набережную. Чуть помедлил у ворот, восстанавливая подобающий полицейскому невозмутимый вид, прежде чем перейти широкую пустую улицу, пройти мимо кучки шоферов и спуститься по лестнице к воде. Первым делом он направился к 2 констеблям и предъявил свое полицейское удостоверение. Они скептически посмотрели на него. Оказалось, что выглядеть моложе своих лет для полицейского не так уж и хорошо. Стало быть, здесь произошел несчастный случай. Бодро начал он, пытаясь изобразить значительный вид. «Вы знаете имена пропавших?» Старший из 2 констеблей достал блокнот. «Сэр Дэнни Сэнсон и мистер Уильям Митчелл». «Как это случилось?» «Энсон спрыгнул с корабля». «В Темзу?» Это казалось полной нелепостью. «Второй пропавший, Митчелл, нырнул в воду, чтобы его спасти, но сам угодил в неприятности. Это был один из приглашенных музыкантов. Третий джентльмен, мистер Бенкендорф», произнес он с легким подозрением в голосе и ткнул большим пальцем в сторону молодого человека, который сидел на ступеньках, опустив голову и закутавшись в плед. «Тоже бросился на помощь, но к тому времени они оба скрылись под водой». Димер сделал пометки в блокноте. «Где именно это произошло?» «У моста Беттерси. Они уже возвращались с прогулки». «Когда?» «Около 3 часов ночи. Тела обнаружили?» «Речная полиция Челси их все еще ищет». Димер поднял взгляд на констебля. «Значит, какая-то надежда еще есть?» «Нет. Капитан парохода Уильям Уайт говорит, что был сильный отлив. Их искали целый час, пока не сдались. Я считаю, их можно отпустить». «Нет здесь ничего такого, на чем вы могли бы отточить зубы, сержант». Второй констебль ухмыльнулся. «Вы взяли показания свидетелей, находившихся на борту?» «Более или менее. Не все видели, что случилось. Те, кто видел, говорят одно и то же». «Мне понадобятся ваши записи. Подождите здесь». Димер подошел к Бенкендорфу и сел на корточки перед ним. «С вами все в порядке, сэр? Я из полиции. Вам нужна медицинская помощь?» Русский поднял голову. По его бледному лицу тянулись темные полосы. «Может быть, мазут?» От него пахло сточной водой. «Нет, я просто устал, только и всего». «Вы поступили очень смело, сэр». Он покачал головой. «Нет, это музыкант был смелым. А я даже близко к ним не подобрался. Никогда раньше не сталкивался с таким отливом, как будто сам дьявол вцепился мне в ноги и тянул под воду». «Вам нужно снять мокрую одежду и отправиться домой спать. Мы вас больше не задерживаем. Кто здесь мистер Асквит?» Бенкендорф повел головой в сторону человека, который растянулся во весь рост на причале, скрестив ноги, сложив руки на груди и надвинув цилиндр на глаза. Вероятно, он спал. Димер подошел к нему и вежливо кашлянул. «Сэр?» Рука лежавшего по крабье поползла по груди и медленно сдвинула шляпу. У него были светлые волосы и тонкое чисто выбритое лицо с нежной кожей, а глаза голубые, как небо. «Да?» «Я детектив-сержант Димер из полиции. Меня прислали убедиться, что с вами все в порядке». «Со мной все в абсолютном порядке, спасибо, сержант. Я вовсе не тот, о ком вам следует беспокоиться». Он сел и огляделся, потом поднялся на ноги и отряхнул фрак. «Ну, ладно. Думаю, лучше поскорее закончить со всем этим. Нужно сообщить матери сэра Денниса. Это должен сделать я, но сначала я хотел бы отвезти домой жену». «Понимаю». К этому времени большинство свидетелей трагедии начали стекаться ближе, чтобы посмотреть, что здесь происходит. К Димеру подошел невысокий краснолицый мужчина, ведущий под руку женщину в наброшенном на плечи пиджаке кавалера. «Леди Диане дурно. Ей нужно прилечь. Вынужден настаивать на том, чтобы нас отпустили». «Не глупи, Дав», — проворчал Реймонд. «Нужно пройти необходимые формальности. Пусть полиция делает свою работу». «Офицер, я понимаю, то, что произошло с Деннисом и этим бедным скрипачом, просто ужасно. Но нас держат здесь уже не один час», — сказала женщина. Ее большие голубые глаза казались странно пустыми, как у куклы. Димер даже подумал, не принимает ли она что-нибудь. Другие гости одобрительно зашептались. Но ему было наплевать на их высокомерие, будто они имели право на особое отношение к себе. Будь его воля, он задержал бы их еще на час-другой. Но Куин распорядился отпустить их, прежде чем появится пресса. «Вы можете идти», — сказал Димер и добавил, когда они уже готовы были разойтись. «Однако позже мы можем связаться с вами и взять показания. Мне понадобятся имена всех, кто находился на борту». «У меня есть список гостей, если это как-то поможет», — вмешался один молодой человек. «А как вас зовут, сэр?» «Эдвард Хорнер, тот, кто нанял этот пароход вместе с графом Бенкендорфом». Он достал из внутреннего кармана смятый листок. Димер быстро просмотрел его и вернул вместе с карандашом. «Не могли бы вы перед уходом вписать сюда рядом с именами ваши адреса?» Проходя мимо, они оставляли записи на листе, почти не глядя и не прерывая разговора. «Какие же они эгоистичные!» Димеру хотелось верить, что если бы это его друг погиб и тело до сих пор не нашли, то меньше всего он думал бы о возвращении домой. «Простите!» Димеру пришлось повысить голос и поднять руку, чтобы привлечь их внимание. «Сэр Деннис прыгнул в воду, правильно? А не мог ли кто-то столкнуть его?» «Боже милосердный!» — воскликнул краснолицый мужчина. «На что это вы намекаете?» «Видите ли, мне его поступок кажется безрассудным. Он был пьян?» «Нет, он был трезв», — твердо ответил Реймонд. И то ли у Димера разыгралось воображение, то ли Реймонд действительно обменялся мимолетными взглядами с леди Дианой. С его стороны это было полностью осознанное решение — прыгнуть в воду. Деннис был хорошим пловцом. Он оставил часы и фрак на палубе, прежде чем нырнуть. Можете спросить у капитана. Таким уж Деннис был человеком. В прошлом году в Италии он переплыл Гранд-канал. К несчастью, Лондон — это не Венеция, — добавил он, поводя плечами. «Нет, сэр», — вежливо согласился Димер, хотя никогда не был в Венеции, да и вообще ни разу не покидал Англию. «Конечно же нет». Графу Бенкендорфу помогли подняться на ноги и увели его с собой. Димер проследил за тем, как они поднялись по ступенькам, попрощались друг с другом и разъехались. Потом отправил констебли писать рапорт, а сам занялся четырьмя оставшимися музыкантами. Они уверяли, что были увлечены игрой и не обращали внимания на то, что делают пассажиры. Когда они плыли обратно, то заметили, как Энсон прыгнул за борт и перестали играть. А один из гостей крикнул: «Деннис, как ты там?» И они услышали, как тот прокричал в ответ: «Скорее, скорее!» Вот тогда-то Митчелл встал и начал снимать пиджак, а гостей словно парализовало. «Я сказал ему, чтобы не валял дурака», — добавил дирижер. «Но он не послушался. Нырнул в воду, и больше мы его не видели. У него остался маленький сын, всего год от роду». «А как вам показалось? Сэр Деннис Энсон был трезв?» В первый раз за все время дирижер ответил без особой уверенности. «Этого мы не знаем, офицер. Нас просто наняли развлекать гостей». Диммер записал их имена и адреса, а затем поднялся на пароход. Капитану Уайту, в прошлом военному моряку, было около 60. Он показал сержанту все судно, от салона до кормовой палубы, где уже сложили парусиновый навес, под которым играли музыканты. Капитан показал на фальшборт. «Вот здесь этот джентльмен и забавлялся. Трижды запрыгивал. А я каждый раз хватал его за ноги и говорил, чтобы он немедленно слез. Но стоило мне повернуться спиной, и он, должно быть, забрался туда снова. Когда я остановил машину, он находился в ярдах 15 от нас и пытался подплыть к борту. Но течение было слишком сильным. Когда на этом участке начинается отлив, от восточного железнодорожного моста идет такой поток, что затянет под воду кого угодно. Вот тогда-то музыкант и прыгнул за ним, немного погодя и русский. Наверное, он чертовски хороший пловец. Просто чудо, что нам удалось его вытащить. Как вы считаете, сэр Деннис был пьян?» Капитан опустил взгляд к палубе. «Этого я не знаю. Полно, капитан. Никто в трезвом виде не станет прыгать в Темзу в 3 часа ночи. Что они пили?» «Шампанское в основном. Они ужинали в салоне. Покажите его». Капитан повел его обратно через весь корабль. Стол уже был убран, скатерти сняты, бутылки и тарелки уложены в коробки. Диммер оглядел каюту и нахмурился. «Вы сказали, что они пили шампанское». «Верно. Где же пустые бутылки?» «Пустые бутылки?» Капитан изобразил на лице недоумение, а затем крикнул куда-то на палубу. «Мистер Льюис!» В дверях появился первый помощник. «Да, капитан. Что случилось с бутылками?» Льюис замялся. «Джентльмены побросали их в воду после происшествия, сэр». Возникла пауза. Диммер закрыл блокнот и положил во внутренний карман. «Ну ладно. Что все-таки здесь произошло? Говорите начистоту, иначе я арестую вас обоих». Уайт и Льюис переглянулись, затем капитан сделал жест, будто бросает плохие карты на стол. «Расскажи ему. Ты же все видел, а я нет». «Это было пари», — начал Льюис. «Мистер Асквит поспорил с той красивой женщиной, леди Дианой. Он поспорил с ней, что она не уговорит Энсона доплыть до берега. Я не слышал, что она сказала этому парню, но его не пришлось долго убеждать. Он отдал ей часы и фрак, а потом просто нырнул в воду». Диммер обернулся к капитану. «Его вещи у вас?» Уайт с минуту где-то пропадал и вернулся с фраком и золотыми карманными часами. Диммер обыскал карманы, достал бумажник и связку ключей. Потом открыл часы. На внутренней стороне крышки было выгравировано: «Деннису на 21-й день рождения. Используй время разумно. С любовью, мама». «Так бессмысленно потратить жизнь», — вздохнул он, возвращая часы. «Две жизни». «Мы вам этого не рассказывали», — заявил капитан. Внезапно Диммер понял, что очень устал. Не сказав больше ни слова, он вышел из салона, сошел по трапу на причал и тяжело поднялся по ступенькам лестницы. Было начало 7 утра. Воздух уже нагрелся, на набережной и Вестминстерском мосту оживилось движение. В кабинете дежурного он уселся за стол и еще раз посмотрел список гостей. Асквит, Мэннерс, Беринг, Кунар, Три... Словно страница светской хроники в газете. Двое, Рассел и Купер, в качестве адреса указали Министерство иностранных дел. Реймонд и Кэтрин Асквит, Бэдфорд, сквер 49. Только одна гостья не оставила вообще никакого адреса. Венеция Стэнли.